Юрген, что послушать? Приветствую, друзья! Это я, Олег Тихомиров, потому что я не откажу себе в удовольствии представить в этой студии после буквально новогодних праздников слегка уставшего, но такого же веселого и оптимистичного Юргена. Приветствую тебя, дорогой. Здравствуйте, друзья. Я, честно говоря, немножко оторопел, потому что я уже заготовил такую краткую, но емкую речь. И тут раз... Это программа сюрпризов. Сюрпризы продолжаются. Да, это программа сюрпризов. Я что хотел сказать. Я надеюсь, что вы нас не забыли за эти выходные длинные. И наоборот, даже по нам соскучились. Вот я лично соскучился как минимум по вот этой веселой заставке, которая играет в начале нашей программы. Не, а мы соскучились по твоей прекрасной музыке. Я понял, что она мне нравится. И музыка мне нравится, да. Но у нас продолжается. То есть как бы у вас, я вас поздравляю всех с окончанием праздников, с началом рабочей недели. Нет, еще один праздник впереди. Старый Новый год. Ну, там уже будет не так глобально. Это как... на любителя. Да, не так глобально, как это бывает в первых числах. Поэтому все-таки я поздравляю всех именно с началом рабочей недели. Я думаю, все заскучали по работе. Там уже надо размять свои... Особенно мы, особенно. ...конечности, начать что-то делать, приносить пользу людям, обществу. Как мы с тобой? Социуму. Вот как мы, да. Как мы прямо сейчас начать. Вот. А мы продолжаем. Объясни, чем мы сегодня будем заниматься. Продолжаем расслабляться. Будет примерно то же самое, что было у нас в прошлой программе. Я принес каких-то разных песен, в меру новогодних, в меру веселых, в общем, всего понемножку. В новогодних, потому что все-таки нужно еще раз отметить, что вот он наступил наконец-то, долгожданный Новый год. Наступило Рождество, в очередной раз родился Иисус Христос. Мы все этому сильно порадовались. Значит, какие-то песенки мы еще послушаем. Ну и точечку, да. Вот, а во-вторых, я подумал о том, что, ну, это я еще в прошлой программе озвучивал, о том, что, в принципе, есть какие-то группы, коллективы, песни, которые как-то вот не попадают в какие-то рамки, хоть мы стараемся рамок избегать, все равно, получается, мы сами себя, все-таки сами себя слегка форматируем. У нас какие-то появляются форматы, мы говорим о конкретных исполнителях, мы говорим там о новинках музыки, еще о чем-то. И вот есть какие-то коллективы, которые, в принципе, могут вот выпасть, скажем так, вот из этой обоймы, ну, в силу каких-то обстоятельств. И поэтому я думаю, что нужно ввести в практику, периодически делать такие вот расслабленные программы, просто слушать музыку. Релакс такой, да. Болтать релакс. Ни о чем. Юрген релакс. Юрген релакс стайл. Название же это стайл. Вот, ну а прямо сейчас, я думаю, надо уже вот поставить, ну, вернее, начать ставить точку, поставим ее все-таки в конце программы, я надеюсь. И для начала мы послушаем, вот кто бы мог подумать, группу Boney M. Ну, как без Boney M? Новый год без Boney M, это вообще Новый год без Boney M, не Новый год. And Только что я сейчас узнал совершенно страшную тайну, которую не могу с вами не поделиться. Оказывается, Юрген, вот этот рафинированный музыкальный критик, меломан сумасшедший, он поклонник группы Боня. Вот а так. А что я рафинированный-то? Вот так вот, друзья мои. Чем сразу рафинированный? Смотрите, там какой-нибудь Кирилл Арзлога, он сидит, рассуждает, ой, вы знаете Феллини, ой, вы знаете Ларс фон Триер, а сам под одеялом смотрит про Шварценеггера. Вот так всегда бывает. Ты знаешь, что на самом деле, кстати, в теперь уже прошлом 2015 году группа Бенни М и Франк Фариан, их продюсер, который на самом деле там совершенно другую фамилию носит, но вот все его знают как Франка Фариана, они получили бриллиантовый диск. Это наивысшая награда, которую только вот может вот эта индустрия ну, наградить исполнителей. Я-то с этим согласен, я-то не скрываю, что то я есть люблю очень много, Бенни М, очень много люблю. Людей и коллективов, и студий, и так далее, которые имеют там золотые диски, да, серебряные диски. Есть какое-то количество, ну, относительно небольшое, скажем, тех, которые имеют платиновые диски. Но вот тех, которые имеют бриллиантовые диски, а это, ну, сумма продан общих продаж, в общем, всех вот этих дисков, она превышает там какие-то все мыслимые... Да, да. И вот они в прошлом году отметили вот так вот свое 40-летие. Жалко, Бобби Фаррелл не дожил. Не дожил Бобби Фаррелл, да. Ну, с другой стороны, а что Бобби Фаррелл, учитывая, что на первых альбомах мы на самом-то деле слышим голос как раз Франка Фариана, а не Бобби Фаррелла. Бобби Фаррелл появился там уже диску к третьему у них. У них там вообще там такая, на самом деле, мыльная опера. Если вот их все вот эти... вспомнить, да. Изучать, начать, да, все вот эти вот истории. В общем, Виагра такая, да, только такая. Бриллиантовая Виагра. Скажи, пожалуйста, друг мой, ты знаешь, какая следующая песня у нас? Без понятия. Вот поэтому я спросил. Эстрелла Гойя, я правильно произнес? Гойя. Гойя. Эстрелла Гойя. Кто это? Это молодая, очень симпатичная во всех смыслах певица, которая в нашей программе появилась отчасти еще из-за того, что она будет исполнять одну из моих наилюбимейших песен. Эту песню мы в свое время с тобой слушали в исполнении Лайонела Ричи. Мы ее слушали в исполнении группы Faith No More и Майка Паттона великого и ужасного. И вот сейчас мы ее послушаем в совершенно неожиданном исполнении. Ну, то есть тема регги такая, она продолжается. И вот песня, которая так называется «Легко». Easy. I know it's so funny, but I just can't stand the pain. Boy, I'm leaving you tomorrow. Seem to me, boy, you know I've done all I can. You see, I backstole and I borrow. Yeah, that's why I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. Oh yeah, that's why I'm easy. Yes, I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. Anybody put chance on me? I have paid my make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, because I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. Oh, yeah. 'Cause I'm easy. Is it like a Sunday morning? I wanna be high, so high. I wanna be free to know that things I do are right. I wanna be free, just me. That's why. Послушать. Я вот подумал, Олег, кстати, в нашей сегодняшней программе можно придумать такой слоган: «Убей себе зиму». Слушай регги, убей зиму. Греемся. Мы здесь греемся. Греемся, да. Мы... Вот чувствуется, температура потихонечку поднимается. Я пока, да, к тебе ехал, честно говоря, особо сильно замерзнуть не успел, но это, наверное, спасибо нашему городскому транспорту. Или, может быть, удача, которая так вовремя подала мне. Не, они хорошо ходят, я тоже езжу городской частенько. Транспорт. Но, тем не менее, я понимаю, что очень холодно, непривычно холодно, как-то для Сибири. Ну, и в студии здесь прохладно, но здесь большое такое окно красивое. Оно, конечно, красивое для лет. А сейчас это прохладно. Ну, ничего, но тебе, Юрген, стороны, ты стараешься, с другой стороны, чувствую, да, с другой стороны, это повод нам пошевелиться. Однажды у моего гитариста, когда я играл еще в группе по молодости, ну, и мы были такой довольно популярной командой, и у нас брали частенько интервью какие-то люди специально обученные, и вот один очень дотошный журналист, он долго приставал: а вот как вы сочиняете там вашу музыку, там что, как? И обычно отвечал на все эти вопросы я, ну, потому что у меня язык как-то более свободно болтается, чем у всех остальных членов моего коллектива. Но в этот раз решил слово взять мой гитарист, а он очень такой замечательный парень, его зовут Мишка, и он вдруг воспрял духом и сказал: а вы знаете, вот все происходит от трения. Вот мы... Ну, дети, это точно. Струны трем пальцами. Ну, он, я не знаю, детей, может, тогда не имел в виду, но он просто это все... Сначала трешь струны, потом дети. Он это все четко обозначил, да. Вот мы трем пальцами струны, вот у нас трение, да, и музыка появляется. Вот Юрген там трется губами об микрофон, там что-то рот развивает, там вся что-то выдавливает. Языком трется там, об небо трется, да. Поэтому вот по-любому, вот как ни крути, все от трения происходит. И вся вот музыка рождается от трения и так далее. Представляю, вот у нас сейчас с тобой разговор примерно, знаешь, Ямайка Кингстон такой, да? Такая вот, ну, достаточно трущобная обстановочка. Два парня сидят, курят. Курить вредно, сразу вам говорю. Ну, курят. Они курят, это кино. Вот, один другому говорит: ты знаешь, чувак, что, все от трения. Посидели, подумали, да. А потом второй... Ну, у них терки такие ленивые. Да, это терки такие. А второй потом ему говорит: слушай, чувак, а ты знаешь, что? Он говорит: что, прикинь, сейчас в Сибири мороз. Два чувака сидят и слушают регги, и этим согреваются. Второй смотрит и говорит: чувак, ну ты загнул. Я, кстати, вот перефразируя Колю Фоменко, хочу тебе сообщить о том, что курение, оно вот особенно по утрам, оно не только вредно, но и полезно. Так, мы здесь вот не нарушаем. Не нарушаем, да, все. Вот. Ну ладно, это хорошо. Другая тема. В частности, поговорим в частном порядке. Ну да, раз уж мы о музыке, вот сейчас мы будем слушать музыку. Это коллектив из Швейцарии. Называется Citizen J. Ну, то есть, если по-русски, гражданин, там, не знаю, Ян. Гражданин Джейн или гражданка Джейн, может быть. И вот что я тебе хочу сказать. Коллектив этот, он очень и очень редкий. Он очень скрытный. Ну, я его точно не слышал. Я на него в свое время случайно напал, еще на кассетах, на аудиокассетах я слушал музыку, и кто-то мне записал какую-то музыку. Ну, как это обычно бывает, тут тебе пишут что-то интересное на сторону А, а на сторону Б добивают уже, ну, как повезет. И вот этот коллектив, он был как раз на стороне Б. И, видимо, он мне настолько вот тогда еще понравился, что я вот сейчас, честно говоря, не помню, что было на стороне А. Мне уже, честно говоря, все равно. Но вот то, что на стороне Б был коллектив Citizen Jane, это да. Но вот волшебный случай. Смотри, коллектив, исполняющий замечательные, шикарнейшие песни. У них там смесь какая-то, у них и джаз, и свинговые дела, и баллады, и немножечко от французского шансона. Ну, благо, они там рядом с Францией живут. То есть очень такая приятная, интересная смесь, очень красивые песни. Коллектив довольно известный, выпустили всего пластинки, ну, 2-3. Ты хочешь сказать, неизвестно. И никто про них не знает вообще ничего. Самое интересное, я бы с удовольствием купил бы пластинки, виниловые пластинки этого коллектива. Их нет в магазинах. То есть вот можно, если повезет, где-то может быть, да, у коллекционера только взять. А вот так вот в поисковике набирать их, вот если кто-то вот сейчас вот услышит, ему понравится, и он захочет это где-то найти, сразу предупреждаю, ребята, я даже не беритесь. Я честно сказал, я набрал Citizen Jane, мне выпало, значит, Citizen Kane. Да-да-да-да. И Soldier Jane. Все. Я тебе, вот я о чем и говорю, то, что страниц 20-30 придется пролистнуть, как минимум, будут какие-то фильмы. Про вот, Деми Мура, да, и все такое. Гражданки Кейны, гражданины Джейны, солдаты, да, и так далее. Где-нибудь, может быть, на странице 30, если вам повезет, появится какая-нибудь одна убогая ссылочка, уже совсем убитая, на сайт, который не действует, вы туда зайдете, поймете, что зря. Короче, заходили, друзья мои, и так далее. Сейчас вы услышите совершенно уникальную запись. Но, да, если вам понравится, вы можете всегда зайти ВКонтакте на мою страничку «Ободинамика», пролистать ее вниз смело километра на два, и там обязательно найдете их альбомы. By the way, so sad and alone. It wasn't really just your day, so sad and alone. Will you tell me why you're blue, so sad and alone? Didn't you want to see the truth? No, no, no. Don't you tell me we're in danger. Don't you treat me like a stranger. Don't tell me what life is all about. Haven't some things going wrong? Tried to use your voice so strong and take a walk on your wildest side. You live your life from day to day, so sad and alone. There is no girl who wants to stay, so sad and alone. Don't have to tell me why you're blue, so sad and alone. I hope one day you'll see the truth, I hope so. Don't you tell me we're in danger. Don't you treat me like but something's going wrong. Trying to use your fuss so strong, so strong. And they could walk on your wildest side. So sad and alone. Sad and alone. So sad and alone. So sad and alone. So sad and alone. So sad and alone. Юрген, что послушать? Прежде чем мы перейдем к следующей композиции, Юрген, я просто хотел тоже вспомнить прикол, связанный вот с допиской в конце. Только на бобине. Я еще маленький совсем был, и мне попались бобины с записью Deep Purple. И с тех пор я, в общем, поклонник Deep Purple вот, от начала и до конца. Но самое главное, я слушал и слушал, а в конце играла пара-тройка песен вот так же допиской. Ну, думаю, ну это вроде не Deep Purple. Ну это явно не Deep Purple. Ну так классно! И кто же это такие? Ну, конечно, я потом узнал, это была группа Юрай Хип. И теперь я поклонник группы Юрай Хип, в том числе до конца. Ой, тема с дописками, ее можно вообще развивать, потому что столько интересного происходило вот лично в моей жизни по поводу всяких вот дописок, либо там каких-то... Надо написать книжку, потом будет тебе под старость лет дописанные группы. У меня в планах, знаешь, уже сколько книг. Ну, как у любого ленивого писателя, который книгу в своей жизни никогда так и не напишет. Мне нравится дописанная группа. Ну, у меня уже прямо название есть. Вот у меня, допустим, вот я знаю, что когда-нибудь я в своих мыслях, я ее, в принципе, уже написал. Вот книга есть, которая будет называться «Как я предал рок-н-ролл», допустим. Я могу тебе единственное, знаешь, я могу посоветовать один метод. Его придумал Черчилль, не я, но мне он нравится. Черчилль терпеть не мог писать. При этом он является автором огромного количества книг, там, и по британской истории, там, истории Второй мировой, ну, вообще огромное количество многотомников. Он ничего не писал, он все диктовал. Кстати, вот... Да, меня... ходил, курил свою сигару и диктовал. У меня по этому поводу, между прочим, уже давно зреет такая мысль о том, что сейчас Android, ну, они же молодцы, Android, они его развивают, там, да, вот эту вот систему, платформу, вернее. И у них уже давненько есть такая прикольная фишка, которую даже я иногда использую, когда ты смс-ки можешь не печатать пальчиками, а наговаривать. И вот можно же вот так вот просто роман в смс такой. Ну, тоже интересная тема. Только надо придумать, кому их отправлять, чтобы все это дело не потерялось, не стерлось там. Я без очков не вижу, когда смс-ка приходит. Я думаю, ладно, когда-нибудь потом прочитаю. Ну, давай дальше поедем. А мы снова возвращаемся к ямайским корням. Надо же греться. Я боюсь, что нам надо прям поторопиться, иначе давай, мы... Давай поторопимся. Иначе мы не успеем давай до конца просто песню туда слушать. Просто объявим, да. Один из моих любимейших певцов, который с возрастом приобрел такой старушечий голос, но при этом он обалденный. Его зовут Хорас Энди. Вот прошу любить и радовать. Он у нас на обложке стоит твоей программы. Да, а сейчас песню-то будет вообще ностальгическую петь, о, кстати. Да. Satisfy myself at home, and you're standing still. And the memories of my childhood feel. Сэнди, да, прониклись, друзья мои, я надеюсь. Аутентичное звучание, заметил, абсолютно, да, звук абсолютно не ремастированный, то есть вот как звучало на пластинках, на катушках, все это дело у Studio Очень One. Интересно, да. Это, кстати, вот такой легкий анонс, будет у нас в скором времени программа о студии, да, вообще стоит, о ямайских легендарных студиях. Стоит, да. Друзья мои, сейчас у нас будет небольшой перерыв, буквально через пару-тройку секунд, а потом мы вернемся с Юргеном в эту студию для очередной порции прекрасных произведений. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Юрген, что послушать? Ну так вот, друзья мои, мы продолжаем. Олег Тихомиров и Юрген Табалин с вами в студии. У нас налаживаются теплые связи, отношения с музыкальным миром замечательным. Собственно, они у нас уже... Да ладно, давно уже налаживаются. Отставить, налаживаться, не накладываться. Помнишь? Да, да. Так вот. Мы слушаем, ну, в первой части нашей программы мы слушаем в основном такую музычку ностальгическую, классную, замечательную и так далее. Но я был бы не я, если бы я чего-то новенького не подтянул. И у нас сейчас, ну, опять же таки, мы послушали регги, послушали там уже и соул, и еще что-то там, баллады и так далее. Но все же прекрасно знают, что а куда же я без хип-хопа, без хорошего? Бодренького, веселенького. И сейчас вот у нас свеженькая песня от замечательных ребят, которые называются Lyrics Born. Ну, собственно, а что про них рассказывать? Давай их слушать. Давай слушать. Breaking shit, but fortunately for me, they stayed friends. Not really besties, but they made amends. And it taught me that enemies could break bread. As long as there's a common thread between them. It was hard on the day when first grade began. Kids called me some names, I won't repeat them. But the bond that we shared at home gave me strength. We promised ourselves we'd make it, amen. Clap your hands. remember childhood events. I was rocking suspender socks, kind of damp, cause mom's had a dilemma. Problem on her hands, she was all out of quarters at the laundromat. Ha, now that I'm grown, see, I recognize just how people close to me sacrificed. In countless ways, I now realize the amount they believed in me throughout life. And we all have a path to blaze in our lives. We all need a plan, some days improvised. Overall, though, we want the same things in life. A job, paycheck, a place to reside. Fast forward to now, I'm the same as I've been. Confidence, doubts, mistakes, and some wins. I'm a father myself, I'm great raising kids. We promised ourselves we'd make it, amen. Что послушать? А хорошо сидим мы с тобой, такие реальные пеплы. Да, вообще классно. Песня про нас. Мы с тобой два реальных пепла. Я говорю, сидим, греемся в Сибири. Как в моей молодости бытовала такая шутка, ну, там среди хипанов и хипушек были такие слои населения, может быть, помнишь? Которые говорили с тоской в глазах и со слезой в голосе, они говорили... Нет кайфа в лайфе, хоть фейсом аптейбл. Было дело, да. Да. Вот. А я хочу тебе рассказать о том, что я вот, допустим, в своей молодости, да, когда еще вот, ну, скажем, не профессионально слушал музыку, ну, а так вот, как все, просто вот слушал музыку, потому что был маленький мальчик. Совсем, когда деревья совсем были большими, деревья водка сладкая. Большие, была водка сладкая. Пластинки стоили безумно дешево, на черном рынке они стоили безумно дорого. И меняли там пластинки на джинсы и так далее. Ну, в общем, не суть важно. И вот тогда у меня родился такой стереотип о том, что музыка стран, соцстран, вот этих бывших, Польши, Румынии, там, Венгрии, ГДР и так далее, вот все, что вот это было, что она не очень такая интересная, она, скорее всего, скучная, потому что, ну, попадалось очень много пластинок, естественно, фирма «Мелодия», там, плюс цензура, плюс, там, политические всякие вот эти моменты, да, они очень много пластинок привозили оттуда, пропродавали у нас в стране, ну, скажем так, не самого лучшего качества. Я тебе открою один маленький секрет сейчас. Коротко перебью. Дело в том, что в 78 году я работал в отделе грампластинок магазина ЦУМ, и все эти пластинки проходили через мои руки. И я просто хочу тебе сказать, что до тебя многое не доходило. Прости, нет, дорогу. Ну, понятно, что многое не доходило. Пластинок было мало, а желающих много. На самом деле доходило, в принципе, тоже много, и были пластинки классные, там, из тех же ГДР, там, всякие группы Пудисы, там, еще какие-то. Нет, там такие Балкантон забавные. Издавал, а уж про венгров я вообще молчу, там были очень интересные вещи. Я помню, очень сильно любил югославскую, по-моему, хотя могу ошибаться. Ну, это было вообще за границей. Группа Цитрон, там. Конечно. Да, но все-таки вот в массе в своей вот эти вот, не, но они пластинки. Не дотягивали. Это была та же самая эстрада, такая, только непонятная. Если русская вот эта советская эстрада, еще хотя бы можно было ее понять, да, о чем они там поют и так далее, то вот тех было просто скучно слушать, потому что еще и непонятно, о чем они поют, но при этом понимаешь, что примерно то же самое. И вот уже спустя какое-то время, когда я уже стал более взрослым, абсолютно случайно, через джаз, кстати, я познакомился с представителями вот этих бывших республик соцстран, да, с восточноевропейскими странами, и я вдруг понял, что у них делают на самом деле классную музыку. Там джаз был вообще классный. Да, и вот те же, допустим, те же польские, югославские артисты просто шикарные. Да, и не только джаз. Оказалось, что в Польше делают шикарный хип-хоп, в Польше делают шикарные регги, шикарные ска и так далее. Панков очень много классных в Польше. Вот, у меня до сих пор любимая группа «Отдел замкнет» называется, «Отдел закрыт». Все по-русски, у меня на виниловой пластинке есть, я так иногда включаю, слушаю прям с удовольствием. Вот, а я к чему вот эту всю вот длинную речь завел? К тому, что сейчас мы как раз будем слушать поляков. Девушку, которую зовут Марика, и группу, которая называется Спакаама. И они очень хитро так подошли к выпуску альбома. У них, видимо, я не знаю, то ли денег не хватало, то ли они просто решили сэкономить и в складчину выпустить альбом. То есть, на самом деле, вот альбом, он так и называется, Марика и Спакаама, но в половину альбома это материал, вот, собственно, Марики, это такой прикольный, веселый регги. А вторая половина альбома — это, собственно, материал с ПКМ, это уже более танцевальная, более веселая песня. Но и там эти ребята вот друг с дружкой играют, то есть помогают друг другу. То есть это, в принципе, полноценный альбом вот этих вот двух артистов. И вот сейчас вот как раз такая песня — это «Золотая середина». То есть такая и Мэрика, и с ПКМ, все вот понемножку. You captivate my mind with your beauty and your style. Furthermore, you got a good vibe. Every time I see you pull the slip, I see me by. I was kidding myself, oh wow, I'm so shocked to say the sky's the limit, so give it a try. Me love to see when you are rolling past me. So me know I say you want put it by me. Give you the world, me no matter where it toss me. I'm with it like a school in a khaki. I've been watching your moves for a long time. Pursuing at the prime time. You never see me pony roll when my hips wide. If me speak to your first word, it be a crime. Someday, maybe April or May. Sunday, Tuesday, Monday, me would I like it straight way. Someday, you and I on one way. Give me your love, we don't need no relay. Someday, we gonna have it our way. Friday or Saturday, we a go rum rum day. Someday, with the April or May. Summer, winter, autumn, spring, we don't need no delay. Your finger to my head. Playing a minute in a making and steer. This a love that when me got it, I go take you right here. Not please, but please, but right here. One step, two steps, three steps, four. Five steps, we can do one more. Love me before we grow old. I'ma be the one that you were looking for. My love is sweet when you are rolling past me. So me know I say you want put it by me. Give you the world, me no matter where it cost me. I'm willing to like go school in a car. Юрген, что послушать? Это Олег Тихомиров и Юрген в программе «Юрген, что послушать». Вот как. Ну, а что я могу сказать? Мы слушали Марику и группу Спакаама. Замечательная песня. Этакий реггетон там с Риддимом, еще с какими-то ямайскими... Это какой половины, кстати, было? Вот с Марики? Делами. Это было вот как раз где-то посередине. То есть это, видимо, какой-то... Вот они сошлись где-то в середине альбома, и такой совсем совместный у них проект такой вот, навеянный и теми. Вот. А сейчас у нас на очереди молодой совершенно коллектив какой-то, и, насколько я понимаю, они откуда-то из Африки, но могу ошибаться, но, по-моему, вот так вот. По них информации пока что абсолютно нет. Я, честно говоря, вот эту композицию выдернул из сборника. Это сборник, который одна известная фирма грамзаписи зарубежная, она каждый там, полгода выпускает сборнички разные, своих вот этих вот представителей, ну и подмешивает уже таких маститых старичков и совершенно молодых ребятишек, и вот группа Вранг там, и песенка у них такая про то ли жонглеров, то ли каких-то манипуляторов, в общем, джанглин. Чили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили-пили Fit. Watch this. We are the rocker. We be a pretty bad man. We are the bad rocker. To all poor DJ, we come to take over. Our worries and trouble when we get together. When we MC, we teach a youth them better. When the youth them grow up, them no get out of order. No matter get no gun and shot down your brother. Just listen to the lyrics from the two enter. Tiana, Tiana, Tiana. Chili, Pili, Pili, Woi. Woi. Chili, Pili, Pili, Woi. Rocker Twins. Chili, Pili, Pili, Woi. Woi. Chili, Pili, Pili, Woi. Rocker Twins. Me a fair ball up, me mama. Say living in this country, you know we under pressure. That's why the crime rate get higher and higher. And so we get so much thief and robber. I go to prison under our majesty's pleasure. So bad, bad crazy, some turn in another. So we a go to fi make life little easier. So we can look towards a brighter future, future, future. Chili, pili, pili, woi. Woi. Chili, pili, pili, woi. Rock that train. Chili, pili, pili, woi. Woo, chili, pili, pili, woo. Rock that twin. Show me, say, listen to me, brother. Look, I'm the blind people in our era. Can't keep no one, so no fat, them turn rubber. No money, nah, run, no fat, take me hunger. Hey. Have I need pressure, no pressure, no pressure. But taking one, taking that, they know them. And follow me, your friend, and end up in a danger. The lesson from the Almighty Father, Father, Father. Chili, pili, pili, woi. Woi. Chili, pili, pili, woi. Rock that twin. Chili, pili, pili, woi. Woi. Chili, pili, pili, woi. Rock that twin. Come and say, listen to me, youngster. Life get hard when you get little older. Just in a little train and it will help you all later. So when you grow up, you're not on in a bigger. And nobody can tell you. Say, you are suffer. The best advice you can get it from your mother. And the life which you live, you know it was rougher. With experience and knowledge, you get little further, further, further. Chili, pili, pili, woi. Woi. Chili, pili, pili, woi. Rock that twin. Chili, pili, pili, woi. Woi, woi, chili, pili, pili, woi. Rock a twin, chili, pili, pili, woi. Woi, chili, pili, pili, woi. Rock a twin, chili, pili, pili, woi. Woi, chili, pili, pili, woi. Rock a twin. Юрген, что послушать? Ну, такие вот замечательные ребятишки в группе Wrong Tom. Прям негры-негры такие ребята, вот здоровские такие, негры на Волге. Да, слышно? Слышно. Бурлаки, это слышно. Бурлаки в Африке жонглируют там что-то. Вот, а у нас на очереди замечательный проект шикарнейших французских музыкантов. Это не группа вот в прям, ну как бы вот в общепринятом, да, в каком-то значении. Это именно проект, который собирается раз там чуть ли не в 10 лет, дабы записать альбом, посвященный там какому-то неудачнику, выдуманному, в общем, там история из жизни вот этого неудачника. Вот они выпустили очень давно первый альбом, он на ура прошел. Интересно, что они 10 лет ждут, чтобы про неудачника написать. Парни, приезжайте они, сюда. Они не ждут. Каждый нет, день. Они занимаются своими делами. Понимаешь, они, у них у каждого свои какие-то проекты, группы, там, музыка и так далее. Потом раз они пересеклись такие, опа, запишем, запишем, записали, все, разбежались. Ага. Снова в своих делах, потом хоп, опять пересеклись. О, продолжим, продолжим. Вот сейчас будет продолжение, и на всякий случай перекрестись, померещиться, потому что, ну, я же не могу без легкой такой дьявольщины какой-то, да, без чего-то такого. Конечно. Немножко, немножко-то надо уже, все-таки конечно, все праздники кончились, да. Неделя начинается. Вот песня просто называется «Поцелуй дьявола». Ой, какой ужас! Yourself. The devil is talking to you. Go away. choice. You gotta make a change. Come on and rearrange. Your faith is tight enough. Your mind is about to break up. You feel the end is near. Fear everywhere. Don't you surrender now. Your will is the only power. The devil is waiting for you, pushing you. Подходит к концу. У меня сегодня день аналогии, вечер аналогии. Я просто себе представил, вот мы уже поговорили, там два чувака сидят, греются в Сибири, слушая регги. Представь другую ситуацию. Представь, мы сидим в Лондоне на BBC. Ты Сева Новгородцев, я там еще кто-нибудь. Ну, да? Я очень согласен. Прикинь, да. И нас какие-то чуваки сидят на коротковолновых приемниках с треском, с таким наслаждением слушают вот эту музыку. Да не нас с тобой, а музыку прежде всего. Они ждут прямо, когда следующая композиция. Класс, они все это какой... пишут на катушечные магнитофоны. Да. Потом, знаешь, вот эти вот все болтовню вырезают. Да. И потом ходят, рассказывают, ты знаешь, мы слышали такую классную группу, я не знаю, там, трам-дарарам, понимаешь? И это так приподнимает. Вообще здорово. Да, если кому-то понравилась песенка, это была, я просто не помню, называли мы, как этот проект называется, говорили мы или нет, это проект называется он Push Up, да. Французы замечательные. Ну, ты такие, говорил, что это Kiss from такие отжимашки, да, но песенка вот называется. Очень, очень замечательные два альбома, я, честно говоря, вот на самом деле жалею, что у них крайне редко выходят альбомы, потому что музыка шикарная, она там очень разнообразная, но при этом вся такая вот энергичная, заводная и приятная. Так что стоит обратить на нее внимание. Жо, ты скажи нам, вот в следующую программу ты нам что собираешься? Или это еще секрет? Это еще секрет. Нет, нет, ну я уже, на самом... уже затринговал. Я уже на самом деле знаю, что это будет, но у меня вот. Там просто я вот сейчас мастер интриги. Как обычно колеблюсь, потому что у меня там два замечательных исполнителя. Даже получается... Так, ну, три, ты, потому что у меня там на очереди дуэт, и один такой он и композитор, и исполнитель. И вот я сейчас вот выбираю, кого из них. Я думаю, вот. Нам в следующий раз нужно будет организовать небольшой такой, не знаю, конкурс, не конкурс, там ты какие-нибудь свои из колеблющихся идей выскажешь. Ну, там типа дуэт, один исполнитель по имени Рамино, а другой, значит, кто там... Альбано. Альбано. Вот. Как, про какой дуэт мы собираемся говорить в следующий раз? Ну, прикольно. Ну, и кто-нибудь там отпишется. Да, зачем нам эти Альбаны, Рамины? Давайте там про Power Metal. Ну, раз уж по аналогии, там, ну, Power, пусть будет Power Metal. Ну, ладно, давай. У нас будет в любом случае, это будет либо мой любимый в какой-то французский авангард. Какой-то французский авангард. Либо это будет мой любимый какой-то такой шоколадный, прямо шелковый джаз, прям нежный-нежный, такой смут-смут джаз. Вот вполне возможно, что что-то из этого будет обязательно. Потом у нас будут через программу, видимо, у нас будут новиночки, потому что уже пора. Тем более, кстати, недавно же был день рождения у Дэвида Боуи. Кстати, 69 лет человеку. Кстати, друзья мои, да. Те, кто... Давидушка, поздравляем. Там, передайте кто-нибудь Давидушке, что мы его поздравляем. Обязательно, и напишите ему. У нас просто Фейсбука его нет, но вы все равно напишите. А вот на днях у него выходит, ну как выходит, он выходит официально, потому что в сети он уже давным-давно появился, и все счастливые люди вроде меня, они его уже давным-давно послушали, полюбили и так далее. А у него вот официально выходит, по-моему, 18 января официально выходит новый альбом свежий, прям такой загадочный, интересный. Вот мы его будем рассматривать скоро. И его тоже мы будем рассматривать, да. Там много скопилось, кстати, новинок замечательных. Ну что, друг мой, а я думаю, нам нужно пожелать нашим слушателям. А я все так вот оттягиваю. Что-нибудь хорошее. Нет, у нас есть время, какие-то мы еще новости. Там пара-тройка минут, да, минуточка другая у нас. Есть что-нибудь доброе сказать? Хорошее. Вот я хотел сказать по поводу той песни, которая сейчас прозвучит. Мы тут тоже долго с Юргеном думали, какую же все-таки последнюю песню поставить в программе. Потому что, как обычно, из мешка очень много там остается. Да, в мешке много осталось, да. Наши рамки. И песня, вот она мне почему-то всегда нравилась, я когда только первый раз услышал, это известный тоже, по-моему, госпел, или, в общем, какая-то религиозная песня, Silent Night, Тихая ночь, вот, очень красивая, фантастически я красивая. Я про певицу песня. Хочу сказать, вот я, кстати, ну, а очень, я очень, в свою очередь, благодарен, на самом деле, пиратам, в том числе вот этим советским, постсоветским, ну, в общем, нашим российским пиратам, всяким вот этим антропам и каким-то там мастер-диском, я не помню, кто там еще был, каким-то неведомым этим всем зверюшкам, которые выпускали безумное количество сумасшедшей музыки, там не платили за это дело никаких денег, если бы не платили, они бы ничего не выпустили. Да, но благодаря им мы для себя столько всего открыли, там, пусть в плохом каком-то качестве и так далее. И вот была серия замечательная пластинок, там серия Master Jazz, там как-то она так вот называлась. И я вот как раз благодаря этой виниловой серии в свое время для себя и Джонни Ходжеса открыл, там и Джо Кэрролла, еще кого-то открыл. И вот Дайну Вашингтон открыл для себя. И у меня одна из любимейших джазовых певиц, потому что, ну, великолепнейшая женщина с... шикарным вокалом. Да, с каким вокалом? Просто вот ее ставишь пластинку, а я вот все как бы пластинками меряю, критериями, да, а я имею ее пластинки у себя в коллекции, я ставлю ее пластинку, вот она потрескивает, похрипывает, начинается музыка, начинает петь Дайана Вашингтон, и все, и как бы уже больше ничего не надо, на самом деле, ну, кроме чашечки кофе, может быть, для там, какого-то создания антуража. Ну, капельки капитанского рома. Капельки капитанский ром, да, это шикарная тема. Нам за это не заплатили, поэтому давай мы не будем его рекламировать. Друзья мои, это была программа. Уже все, да. Это была уже программа. Юрген, что послушать? Печаль. Друзья, не переживайте. Новый на самом год деле кончился. Все хорошо. Новый год кончился, но он только начался, на самом деле. И у нас все впереди. Через неделю мы с вами увидимся. Всем пока-пока. Люблю вас всех безумно. И люблю музыку. Любите ее, вот как и... А через недельку встретимся. А сейчас Дайан Вашингтон. Юрген, что послушать?